Глава 45, в которой Фант доказывает, что все еще умнее автоматонов. Самую малость. Утро началось со вскрытия. Вскрытие металлического тела механического человекоподобного робота. В смысле автоматона. Старого, можно сказать, древнего, а еще безжалостно поломанного временем и добитого Араэля. И самое неприятное, что это был именно он, автоматон. Я экспериментировал со словами. Так вот, слова «автомат», «автоматический» и «автоматон» встроенным переводчиком почему-то переводились по-разному. Я долго вспоминал, что такое автоматоны, и даже выудил из памяти, что и вправду в 19 веке было что-то такое. В общем, этот убиенный Араэли робот был вовсе не роботом, а автоматоном. Внутри него находилось устройство, напоминающее сердце, а в этом псевдосердце все еще теплилась жизнь. Огненный логос, сжатый до непотребного состояния. Этот логос по тонким металлическим трубам когда-то гонял пар, который и приводил в движение весь механизм. Рассматривая внутреннее устройство автоматона, сложно было не восхититься мастерством тех, кто его создал. Тончайшая работа приводов усиливалась целыми цепочками логосов, а каждая деталь была укреплена, по всей видимости, тоже логосами. Иначе почему еще они выглядели местами как новенькие? Нет, можно было предположить, что где-то на территории города до сих пор работает автоматический завод и автоматические шахты, но вот это было бы совсем из разряда фантастики. Однако самое интересное древние создатели зашили в том месте, где у людей находятся кишки. Это были программы. Каждая программа, по которой действовал автоматон, была одной катушкой ленты из тонких металлических пластин, скрепленных миниатюрными же гибкими сочленениями. И таких катушек было три. При желании можно было достать одну из катушек и заменить ее другой. В ленте были пробиты дырки. Я такое видел на древних перфокартах. Вот только тут перфокарта в развернутом состоянии была длиною в 5 метров. Действующая программа крутилась, а по ней ползли десятки тончайших молоточков, тоньше, чем на пишущей машинке. Попадая в углубление, эти молоточки ослабляли тянущуюся к ним струну, и каждая ослабленная струна запускала в механизме то или иное действие. Даже если дернуть струну вручную, можно было заставить нефункционирующее тело двигать руками и ногами. Однако еще интереснее была та часть, что располагалась в голове, буквально исписанная логосами коробка с каким-то механизмом. Из этой коробки, собственно, и выходили глаза автоматона. Ее потрошение дало мне простое и несколько глупое знание. Эта коробка позволяла выбирать ту программу, которой необходимо было подчиниться автоматону. Свет проникал внутрь через окуляры глаз, создавая на стенке картинку из света и теней. Там, где была тень, загорались одни маленькие логосы, а там, где возникал свет, другие. Сочетание этих логосов приводило в действие еще одно устройство, которое и переставляло катушку программ, подходящую под увиденное. Внутри автоматона был встроен механизм поворота при столкновении с препятствием. Причем, как я понял, потом автоматон все равно возвращался на заданную траекторию. Во всяком случае, именно так я определил назначение механизма. Я с удивлением копался во внутренностях старой железяки, понимая, что это не просто механическая игрушка. Это настоящее произведение искусства. И вот такими произведениями искусства просто-напросто забит город. «Ничего не понятно», — заметил Кисан, разглядывая дорожки логосов. «Какие-то я знаю, какие-то с трудом узнаю, или хотя бы догадываюсь, что они делают. Но могу только повторить, что все это полная бессмыслица. Все эти логосы не могут заставить машину думать и осмысленно двигаться». «Я вот смотрю на нашего капитана и понимаю, что у него на этот счет иное мнение», — засмеялась наблюдавшая за процессом Араэля. Впрочем, вокруг меня на вскрытии столпились все члены экспедиции. «Фант, поделишься?» «Я половину даже объяснить не могу», — проговорил я, подбирая слова. «Однако этот автоматон и не думал что-то делать осмысленно. У него есть три программы». «Чё?» — переспросил Рубари. «А что не так?» — удивился я. «Программа — это основополагающие законы людей», — пояснила Араэля. «Они появились во времена второй тиранской цивилизации. Сохранилось их совсем немного, и они уже легли в основу законов современного общества». «Сл-двать программам значит быть законопослушным», — пояснил мне Рубари. «Да, у нас в яслях образование слов несколько отличалось», — несколько удивленно проговорил я. «В общем, у автоматонов три последовательности действий, которые они могут совершать. Все они записаны на катушках, вот на этих. Какая из катушек будет запущена, зависит от логосов, и вот от этого механизма в голове, который соединен с окулярами. Все движения совершались с помощью вот этого сердца, в котором раньше был пар. Давление пара и вызывало движение механических рук и ног». «А где пар?» — поинтересовалась Раэля. «Ты своими выстрелами перебила трубку, и он улетучился. Без нужного давления эта машина работать не будет, но если восстановить трубку и наполнить эту систему водой, этот автоматон снова начнет двигаться по заданной программе». «А это что?» — спросил Таби, показывая на множество вращающихся барабанов с углублениями, которые крепились на осях вдоль спины. «Не знаю, но чисто теоретически, — предположил я, — эти барабаны тоже как-то могли управлять действиями автоматона. Мне кажется, они позволяют корректировать движение. Но это лишь предположение. Просто за столько лет любая программа давно бы сбилась. Но автоматоны продолжают ходить по заданным траекториям и выполнять какие-то действия. Я ведь видел их с высоты на улицах города». «Все их видели, кто пролетал рядом», — кивнул Кисан. «Все-таки не верится, что это всего лишь последовательность записанных действий. Они ведут себя так, как бы это сказать, по-живому». «Они ведут себя как автоматоны», — не согласился я. «Если бы вам было с чем сравнивать, вы бы сразу поняли, что их алгоритмика действий довольно проста. Самое сложное для меня — вот эта часть в голове с логосами». «И чем нам это поможет?» — спросила Араэли. «Теперь я точно знаю, что каждое орудие, каждый ходячий автоматон — все они действуют по определенным программам», — пояснил я. «Вот оно, хоть и не живое, но доказательство этого. И нам надо понять, что запускает процесс стрельбы. Вчера мы своим вторжением в охраняемую часть города спровоцировали программу, которая позволила стрелять по нам вслепую. Араэли, как там вообще началась стрельба?» «Ну смотри, сначала орудия закрутились, но потом сразу уставились в одну сторону», — припомнила девушка. «Я тогда еще подумала, что, наверное, вы где-то там находитесь». «Орудия сразу стреляли?» — уточнил я. «Нет, но я все равно подняла руку, чтобы вы знали, что они ожили. Потом на улице стали выходить такие вот автоматоны. Одни просто шли по улицам, а другие заходили в дома. А потом орудия неожиданно все разом начали стрельбу». Я задумался, пытаясь вспомнить, когда мы в первый раз услышали звуки автоматонов. Однако совершенно точно определить мог только того робота, который скрипел. Другие ходили почти бесшумно, очень аккуратно ставя ноги на землю. Для чего, кстати, в их ногах были встроены механические ограничители, которые давали обратную связь на струну? Однако все описываемое Араэли вполне укладывалось в теорию, что где-то мы нарвались на сигналку, которая и заставила автоматические механизмы начать поиски нарушителей. То есть где-то запустилась программа выявления таких нарушителей, как мы, а потом включилась программа стрельбы вслепую. Точнее, не вслепую, а с помощью ходячих корректировщиков. Будь у нас побольше времени, можно было бы постепенно вывести из строя автоматонов слуг или найти места, где автоматоны уже не могут проводить обыск и отсиживаться в них. Однако времени было мало и требовалось найти тот спусковой механизм, который активирует программу поиска. Отключив его, можно было бы ходить по улицам и домам, не опасаясь орудий. Главное было не попадаться на глаза автоматонам-слугам. Надо найти, что заставляет их начать поиски. Если учесть, что на бастионе орудия хоть и не стреляют, но двигаются, надо понять, что запускает этот механизм, — сказал я. «Пневмоницем ты пользоваться еще не умеешь?» — спросила Араэля. «Значит, научим». Учеба заняла полдня, хотя формально ничего сложного в использовании устройства не было. Каждая большая последовательность логосов сама по себе вызывала возмущение пневмы, которая стремилась на эти самые логосы реагировать. Устройство легко находило места возмущения пневмы и подсвечивало их прямо в голове оператора. Я очень быстро научился чувствовать эти самые точки напряжения и выходить на них. Но вот дальше начинался ад. Ведь, по сути, устройство создавало дополненную реальность в моей же голове. Использовать все это на ходу было решительно невозможно. Особенно в городе Молнии, где мозг буквально взрывался от обилия мест возмущения. Это вызывало сбой в самых простых процессах – движение, дыхание и даже сердцебиение. Что уж говорить про перемещение. А еще в этом потоке данных надо было вычленить то, что могло быть сигналкой. Это была пытка. В общем, я выдержал не больше 3 часов, после чего просто отказался продолжать. Сначала меня подменила Араэля, а потом ее заменил Кисан. Рику и Дику мы прибор так и не доверили. Пришлось им довольствоваться наблюдением за орудиями на бастионе. И все это было тщетно. Орудия начинали наводиться на нас тогда, когда, казалось, рядом не было ни одного нормального логоса. Поиски возможной сигналки продолжались 4 дня, по исходу которых я готов был сдаться. Все, что касалось местной механики, было понятно и объяснимо, однако... Логосы пока были для меня темным лесом, который никак не хотел освещаться и показывать, каков он на самом деле. В этом темном лесу я постоянно натыкался на стволы, спотыкался на кочках и вообще не понимал, куда мне идти. Откровенно говоря, меня так расстраивали неудачи, что я даже бессонницу себе заработал. Хотя, возможно, я ее заработал рваным режимом сна в предыдущий год. Когда мы поднимали дирижабль в воздух и все ложились спать... Я подолгу сидел перед обзорным окном, разглядывая звезды, и думал. А чтобы окно показывало звезды, а не мое хмурое отражение, я делал это в полной темноте. Ночью, после 4-го дня поисков, за этим занятием я и был обнаружен Араэле. Девушка выходила из своей комнаты, а я как раз закашлялся, вот она меня и засекла. «Что ты делаешь?» — удивленно спросила она, заглянув в рубку. «Любуюсь на звезды». «И размышляю», — признался я. «Ты расстроился, да?» Араэли подошла ко мне и остановилась рядом. «Могучий ум Фанта побежден автоматонами». «Ха-ха-ха», — полным оптимизма голосом ответил я. «Извини, шутка уже плохая стала», — улыбнулась она, «но удержаться было сложно». «Да нет, ты по-своему права». Я вздохнул. «Я не понимаю». «Не могу понять». «Ну, знаешь, услышать от человека, который летает по краю бури, не боится молний и разбирает на запчасти автоматона города молнии, что он не может что-то понять...» Девушка положила руку мне на плечо. «Это, конечно, дорогого стоит. Но лучше бы ты понимал». «А ты можешь? Я это вижу». «Я не разбираюсь в логосах. Это все для меня ново, понимаешь?» Попытался объяснить я свои затруднения. Механика, оптика — все это было в моем мире. Но вот пневмы там не было. «А почему ты вообще решил, что разгадка старой сигнализации в пневме?» — неожиданно спросила Араэля и слегка сжала пальцы у меня на плече. «Из твоих объяснений я поняла, что большую часть работы в автоматонах выполняет пар и логос огня. Прямо как в этих паровых двигателях. Может, ты вообще не там ищешь?» Рука легко соскользнула с моего плеча, и спустя 2 секунд я услышал удаляющиеся шаги. «Хороших снов!» — послышалось из коридора. Внизу бесновались чудовища. Я почти привык к их рёву, стрекотанию, шипению, к истеричному визгу летающих гадов. Но сейчас они буквально навалились на меня сквозь стены и стекло. А я только и мог что цепляться за одну мысль. И в самом деле... А почему я решил, что все дело в логосах? Потому что сигнализация — это, по моему мнению, сложная система. Но ведь и программы обычно сложные штуковины. Во всяком случае, в моем мире. А тут вот автоматоны ходят по улицам. А что если... Никакой пневматической сигнализации здесь не было и в помине? Ведь что такое сигнализация? Это когда хочется спать. Нет, отставить! «Соберись, Фант!» «Что такое сигнализация?» «Сигнализация — это устройство, состоящее из двух частей. Одна часть засекает что-то. Нарушение сна. В смысле, нарушение какой-то границы. Появление препятствия. Наступление сна». Я понял, что мысли в моей голове путаются, и дальше думать решительно невозможно. Запущенный в правильном направлении мыслительный процесс снял напряжение с уставшего и измученного пневмовидцем мозга, и тот, наконец, позволил себе расслабиться. А для этого требовалось поспать. Без сна я уже ничего дельного не мог придумать. Утро началось с озарения. Я, конечно, капитан, но, к сожалению, людей у нас в экспедиции совсем мало, а еду готовить кто-то должен. Вот я и занимался в тот день завтраком, буквально чувствуя, как глаза слипаются от недосыпа. Сонный взгляд упал на бренные останки чудо-паровой мысли, препарированные и разложенные по трюму. И остановился на остатках механических глаз. Сигнализация состоит из двух частей. Одна часть засекает нарушение. Вторая определяет, что это именно нарушение, а не случайно задрожавший на жаре воздух. Выходит, на месте, которое нужно контролировать, достаточно оставить лишь одну из частей. Совсем несложную. И я бы даже сказал, что предельно простую в исполнении. Главное, чтобы от нее можно было подать сигнал в ту часть, которая будет решать, случилось нарушение или нет. Если в автоматоне поводом для запуска той или иной программы служит игра света и тени в окулярах, то почему для всей системы защиты города должно быть иначе? В конце концов, пусть древние греки и не вывели основные законы преломления света, но весьма точно описывали суть оптических явлений, и даже если верить легендам, использовали солнечный свет для поджога кораблей. Во всяком случае, одну такую легенду я давным-давно слышал. Я ни с кем не стал делиться своими догадками, но на очередное исследование города молний не стал брать пневмовидец, вместо него вооружившись банальной внимательностью и терпением. Рубари опустил дирижабль, выпуская поисковую группу, и мы снова отправились покорять древние руины. Или терпеть очередное поражение от автоматонов. Безмозглых, но очень хитрых. Когда знаешь, что искать, жизнь становится значительно легче. Пока два непоседливых брата снова обыскивали дома изнутри, я с Кисаном и Араэли осматривал их снаружи. Я внимательно оглядывал технические отверстия на предмет наличия внутри линз, но все было тщетно. К середине дня моим спутникам надоело за мной ходить, и жрец с нашей нанимательницей отправились к подъему на стену. Именно в этот момент я и увидел своими глазами, как срабатывает сигналка древнего города. Я стоял у стены дома, тщательно ее осматривая, и краем глаза видел понуро повисшие орудия бастиона. Видимо, они огорчались, что пострелять не могут. И внезапно их стволы взметнулись и нацелились куда-то в сторону от меня. Сначала я подумал, что просто Араэли с Кисаном появились у них на виду. Но те не успели этого сделать. Они еще проходили мимо угла того самого дома, который я осматривал, и орудия целились в том же направлении. Я не стал окликать спутников, а молча дошел до того места, где на них среагировала защита города. И принялся оглядываться. Отверстия и щели в стенах я тут уже осматривал, но все же решил перепроверить. Однако результат был тем же. Дырка в стене оставалась просто дыркой в стене. Логический тупик, в который я зашел, настолько вымотал меня, что я решил не уходить с того места, пока не пойму, что именно было причиной тревоги. Покачиваясь с пятки на носок, я задумчиво обводил взглядом окружающие дома. Пустые дверные проемы, черные дырки окон, остатки крыш, странное ощущение под ногами. «Фант, если человек придурок, то придурок он всегда!» Озвучил я сам себе очевидную мысль, замерев и глядя прямо в землю. Я стоял на углу перекрестка улиц. Весь перекресток был выложен мраморной плиткой. Она местами потрескалась, вспучилась, раскрошилась, но самая крайняя ее полоса оставалась ровной. Края плит были подогнаны друг к другу тщательнейшим образом. А еще Плита под моими ногами слегка, практически незаметно пружинила. Я запомнил место и вернулся к проходу внутрь крепости, где мы оставили набор инструментов взломщика. В него входили два очень нужных мне предмета — лопата и фомка. Вот с ними я и вернулся на перекресток, принявшись поддевать ту самую плиту, на которой ранее стоял. Весь крайний ряд плит скрывал от глаз техническую яму в 2 метра глубиной. И самое смешное, я уже видел такие. Их часто обнаруживали и вскрывали первые экспедиции, в надежде найти местную канализацию и по ней добраться до нужного места в городе. Однако все такие подземные лазы заканчивались тупиками. Да, по самому низу тянулись трубы, но они были закопаны. Одна из экспедиций Араэли пыталась копать подземный ход, но как только вошла в пределы действия орудий, те расстреляли горе-копателей прямо под землей, заодно обвалив проход. Зато теперь я отчетливо видел причину, по которой их тогда обнаружили под землей и как нас засекают на поверхности. Плита лежала на 4 скобах, выступающих за края ямы. Если на них нажать, они слегка пружинили. Если начать долбить лопатой, то они начинали мелко дрожать. А если приблизить ухо и надавить на скобу, слышался отчетливый и очень тихий щелчок. С обратной стороны все плиты были покрыты укрепляющими логосами. После обеда я направился бродить по улицам, а Араэли и Кисан снова пошли со мной. Посмотреть, что я буду делать. Вскоре я обнаружил очередное вкрапление мраморных плит и дождался, когда орудия бастиона снова опустятся. После чего отправил Кисана и Араэли следить за ними, а сам прошелся по плитам. «Нацелились на нас», — удивленно сообщила девушка, а жрец просто радостно вскрикнул. «Что ты сделал?» «Плиты», — пояснил я. «Вот этот ряд плит скрывает яму, где идут трубы». «Да я знаю. Я же тебе рассказывала, как мы пытались копать вдоль труб». «Все верно. Вот только смотри. Скобы, на которых лежит плита, двигаются». Согласился я и наглядно все продемонстрировал. «Именно так они и определяют чужое присутствие. Сигнализация может находиться везде, где есть рукотворное покрытие на земле. И если находить такие места, сильно не топать рядом, не наступать и вообще вести себя осторожно, автоматоны и не узнают, что кто-то ходит в городе». «А-а-а-а!» С радостным криком девушка подскочила ко мне и повисла на шее. «Ты нашел!» Я и Кисан немного опешили. Да и Араэли сообразила, что при ее положении не положено кидаться на шею малознакомым мужчинам, и быстро отстранилась, не переставая при этом сиять, как начищенная монета. «Ты нашел! Теперь мы сможем пройти?» — спросила она с надеждой. «Вот завтра и попробуем это сделать», — ухмыльнулся я.